Глава вторая. Мы приехали в аэропорт О'Хара. Я встретился с братом Вангом в часовне международного терминала. Это был невысокий жилистый азиат в просторном балахоне цвета заходящего солнца. Лысая голова блестела, как бильярдный шар, мешая точно определить возраст. Впрочем, к уголкам глаз и губ сбегались морщинки, как это бывает у людей, которые часто улыбаются. «Мистер Дрезден!» Просиял он, когда я вошел, держа в руках ящик со спящими щенками. «Наш маленький собачка возвращать вы нам!» По части английского брат Ванг уступал даже мне с моей латынью. А это кое-что да значит. Однако мимика не оставляла сомнений в его настроении. Я улыбнулся в ответ и с легким поклоном вручил ему ящик. Мне было приятно. Ванг принял ящик, очень осторожно поставил его на стол и еще осторожнее порылся в его содержимом. Я терпеливо ждал, оглядываясь по сторонам. Маленькая часовня на деле представляла собой обыкновенное пустое помещение, пространство для медитации, чтобы любой верующий, во что бы он там ни верил, мог найти себе место почтить свою веру. В часовне перекрасили стены и постелили на пол синий ковер вместо бежевого. У дальней стены соорудили новый подиум, окруженный полудюжиной рядов для сиденья. Должно быть, такое количество крови не могло не оставить следов, сколько ее не отмывай. Я осторожно ступил на то место, где старик отдал свою жизнь, чтобы спасти мою. Я испытывал грусть, но без горечи. Доведись нам пройти это заново, и он, и я сделали бы тот же выбор. Жаль только, мы были с ним знакомы совсем недолго. Не каждый способен научить тебя чему-нибудь из области веры, не сказав об этом ни слова. Брат Ванг нахмурился, увидев запорошившую щенков от головы до хвостиков белую пыль, потрогал ее пальцем и осторожно понюхал. «Упс!» — сказал я. «А-а-а!» — закивал брат Ванг. «Упс! Окей, упс!» Он снова заглянул в ящик и нахмурился. «Что-то не так?» «Есть это все один маленькие собачка здесь лежать?» Я пожал плечами. «Здесь все, что находились в здании. Не знаю, забирали ли они кого-нибудь до моего прихода». «Окей», — повторил брат Ванг. «Меньше лучше есть, чем ничего». Он выпрямился и протянул мне руку. «Спасибо есть вам большой от мой братья». Я обменялся с ним рукопожатием. «Всегда пожалуйста». «Я спешить рейс домой самолет». Ванг порылся в складках балахона, достал конверт, передал мне, еще раз поклонился, взял ящик со щенками под мышку и вышел. Я пересчитал монашеские деньги. Возможно, это кое-что говорит о моем цинизме. Я выставил им очень даже неплохой счет. В конце концов, мне пришлось сначала определить личность чернокнижника, похитившего щенков, потом выследить его и черти сколько слоняться вокруг, чтобы узнать, во сколько он обычно отправляется перекусить. У меня ушла целая неделя, по 16 часов в день, на то, чтобы вычислить тщательно замаскированную комнату, где держали щенков. Меня попросили также вернуть щенков, поэтому мне пришлось сначала опознать стороживших их демонов, а потом вывести формулу заклятия, которая нейтрализовала бы их без побочных последствий. Ну, например, не спалив при этом к чертовой матери всю школу. Упс. Короче, все это вместе взятое принесло мне пару славных, пухлых таких пачек Бена Франклинов. Я посчитал всю уйму часов, ушедших на выслеживание, и добавил процент за разработку сложного заклятия. Ну, конечно, зная заранее про зажигательные какашки, содрал бы с них побольше. В конце концов, за риск тоже надо платить. Я вернулся к машине. Томас сидел на покатой крыше жучкового багажника. Он не позаботился отогнать его на стоянку, оставив жучка торчать прямо посередине зоны погрузки-разгрузки подъезжающих машин. Дежурный коп явно подошел с целью проучить нарушителя. Но так уж случилось, что дежурный коп оказался довольно-таки привлекательной женщиной. Ну, а Томас, он и есть Томас. Когда я подошел, ее форменная фуражка красовалась на его голове, сдвинутая под залихватским углом, а девица-коп громко смеялась над какой-то его шуткой. «Эй!» — сказал я. «Поехали-ка, дел не в проворот!» «Увы!» — вздохнул он, снимая с головы фуражку и с легким поклоном возвращая законной владелице. «Если, конечно, вы меня не хотите арестовать, Элизабет». «Как-нибудь в другой раз», — улыбнулась та. «Эх, не повезло», — заметил Томас. Она еще раз улыбнулась ему, потом перевела взгляд на меня и нахмурилась. «Вы, случайно, не Гарри ли Дрезден?» «Угу». Девица кивнула, надевая фуражку. «Я так и решила, что это вы. Лейтенант Мёрфи говорит, вы неплохой парень». «Спасибо». «Это не комплимент. Очень многие недолюбливают Мёрфи». «Ах, да что вы говорите!» — ухмыльнулся я. «Я сейчас просто покраснею от лести». Девица сморщила носик. «Что это за вонь такая?» Я постарался сохранять невозмутимое выражение лица. «Горелые обезьяньи какашки». Секунду-другую она настороженно смотрела на меня в ожидании подвоха. Потом закатила глаза. Тем не менее, она отошла на тротуар и двинулась прочь от нас. Томас спрыгнул с округлого носа жучка на мостовую и швырнул мне ключи. Я перехватил их в воздухе и полез на водительское место. «Окей», — сказал я, когда Томас уселся рядом. «Где мне лучше переговорить с этим вашим парнем?» «Он устраивает сегодня небольшую вечеринку для своей съемочной группы на Золотом берегу. Напитки, танцы, закуски и все такое». «Закуски», — мечтательно произнес я. «Играю». «Только обещайте не набивать карманы арахисом и печеньем». Томас назвал мне адрес, и я тронул жучка с места. На протяжении всей поездки Томас молчал. «Здесь направо», — сказал он наконец и протянул мне белый конверт. «Отдадите это охране». Я свернул туда, куда он показал, и опустил стекло, чтобы протянуть конверт охраннику, сидевшему в небольшой будке при въезде на стоянку. Чуть писклявый, клокочущий рык послышался откуда-то прямо из-под моего сиденья. Я вздрогнул. «Это еще, черт возьми, что такое?» — спросил Томас. Я подъехал к будке и затормозил. Навострив свое магическое чутье, я попытался нащупать им источник непрекращавшегося рычания. «Блин, похоже, это один из...» Какой-то липкий, тошнотворный холод коснулся моих чувств, лишив меня дыхания. Вместе с ним на меня нахлынул призрачный запах склепа. Запах затхлой крови, гниющей плоти. Я застыл, пытаясь найти его источник. Тот, кого я принял за охранника, был вампиром черной коллегии. Внешне он казался молодым человеком. Черты лица показались мне знакомыми, хотя разложение мешало опознать его точно. Роста он был небольшого. Смерть превратила его в гротескную пародию на человека. Глаза застилала белесая пленка. Клочки мертвой плоти сползали с его тронутых тлением губ, прилипая к пожелтевшим гнилым зубам. На голове торчали похожие на пересохшую траву волосы, между которыми зеленело что-то вроде мха или лишайника. Он рванулся ко мне с нечеловеческой стремительностью, но мои чародейские чувства успели подать тревожный сигнал, и я отдернул руку, не дав ему схватить меня за запястье. Он успел поймать меня за рукав самыми кончиками пальцев. Я дернул руку. Однако сил, даже в пальцах у вампира, оказалось больше, чем у меня в плечах. Так что мне пришлось напрячься как следует, чтобы высвободиться. Я вскрикнул. Довольно жалкий вышел звук. Перепуганный, визгливый. Вампир не отставал, змеиным движением выскользнув из окна будки. Я вдруг с ужасом сообразил, что если он схватится со мной в рукопашную в машине... Меня придется потом выскребать по частям из металлолома. И сил избежать этого у меня явно не хватало.